Отроческая замкнутость, созерцательность, душевная исключительность – все это определило во многом и тон, и тематику поэзии Есенина на рубеже 1916-1917 годов. Уже давно мне стали сниться полей малиновая ширь, тебе высокая светлица, а мне далекий монастырь. Константиновский Мцыри через поколение как бы повторяет монашеские настроения деда Никиты. Полюбил я тоской журавлиную на высокой горе монастырь. Пахота и жатва, основные вехи русской крестьянской страды, обойдены поэзией Есенина. Он живет более светлыми, более праздничными чувствами и картинами. Сенокос, хоровод, гулянка, песня, молитвенная служба. В этих картинах нет некрасовских, надрывающихся под тяжестью труда, пахарей, нет ни сжатых полосок. Поэтому, как он вспоминает в позднейшем стихотворении, гораздо ближе вишневый сад цветения, нежели необходимое для жизни картофельное поле. Отцу картофель нужен, нам был нужен сад. И сад губили, да, губили, душка. Об этом знает мокрая подушка, немножко. 7 или 8 лет назад. Далекий от сына, скептически относящийся к его стихоплетству и во многом не понимающий его, отец становится губителем столь нужной для отроческого сердца красоты, цветущего вишневого сада. Всю свою жизнь, любя родину и крестьянство, Есенин тем не менее чувствовал, что многое и отделяет его от тех, что в жизни сердцем опростели под веселой ношею труда. Он не брезговал этим трудом, не унижал его, называя эту ношу даже веселой. Он просто никак не хотел и не мог опростеть сердцем и душою. Не желая опрощения, он бежал в книги, в песни, в Кашинскую усадьбу, на театральные представления. Потому и сочинял легенду о деде старообрядце, чтобы усложнить свое происхождение, выделить себя из окружения опростевших, даже любя их и сознавая свою кровную связь с ними. Не скандалистом и сорванцом рос мальчик Есенин, а скорее мечтателем. Мечтал о любви, о тайне, о дружбе. Эта мечтательность порой оборачивалась для него тяжким осознанием своего изгойства, и он сам начинал обвинять себя в этом. «С каждым днем я становлюсь чужим и себе, и жизнь, кому велела, где-то в поле чистом у межи, оторвал я тень свою от тела». И так всю жизнь, вплоть до посмертного, кто я, что я, только лишь мечтатель, синь очей, утративший во мгле. Усталый от жизни, почерневший, измученный гонениями, предательством, тоскою, он по-прежнему не может опростить сердцем. А началось все с малых лет, когда Есенин стал формироваться как тип русского коренного, духовного, одаренного человека, народного аристократа, которых стало обильно рождать русская земля на переломе веков. Образ забияки и сорванца стал соблазнительным для Есенина значительно позже, после жизни в Петербурге, а потом в Москве, когда жестокие нравы революционной эпохи как бы вынудили его сделать ставку на хулиганство, на пугачевщину, на разбойность. Ему хотелось в детстве и отрочестве быть гораздо отчаяннее и бесстрашнее, чем он был на самом деле, но о такой возможности он всегда думал с затаенным чувством ужаса и восторга. «Я одну мечту, скрывая нежу, что я сердцем чист, но и я кого-нибудь зарежу под осенний свист». Но это стихи 1915 года. До них еще долго жить, а пока после пятилетнего бунта мать поэта возвращается в дом к мужу. Бунтовала она отчаянно. Судилась с Александром Есениным, требовала развода, требовала разрешения на получение паспорта, даже прижила ребенка на стороне. Муж был неумолим. Закон защищал его права властвовать над женой. Татьяна ничего не смогла добиться. Муж не дал ей развода. То ли он все-таки любил свою строптивую жену, то ли считал развод позором для себя, но в конце 1904 года, когда Сергей уже пошел учиться в Константиновское земское 4-годичное училище, семья объединилась. Мальчику пришлось вернуться в отцовский дом к другой бабушке и к женщине, которую надо было называть своей матерью. Когда Сергей вернулся с матерью в наш строгий и угрюмый дом, где хозяйствовала другая бабушка и другая сноха, жена нашего дяди по отцу, он до смерти бабушки Аграфены не мог привыкнуть к нашему дому и часто из школы уходил к Титову. Из воспоминаний Есениной. Учебный день в земском училище начинался с отче наш. Закон Божий преподавал священник Иван Смирнов, 50 лет прослуживший в Константиновском приходе. Он венчал родителей поэта, крестил его самого, и ему пришлось через много лет отпевать раба Божия Сергея, потому что отец Иван так и не поверил в то, что его крестник и ученик наложил на себя руки. Жизнь те 3 года, пока Сергей учился в Константинове, была для него достаточно легкой и беззаботной. В доме хозяйничали 3 женщины, но не было ни одной лошади, ни земли, чтобы пахать, сеять, боронить, жать, скирдовать, возить снопы на гумно, а зерно в амбары. Единственная работа, где мог помогать Сергей, была в лугах, на сенокосе. И эта работа была ему по душе, как никакая другая. Причудлив вид с горы на покосные луга в сумерки, разбросанные то тут, то там покосные станы походят на цыганские таборы. Мерцают вдали огоньки многочисленных костров, и в тихую погоду дым от них расстилается по всему лугу, голубой вуалью окутывает копны, которые издали кажутся шапками огромного войска, а стоящий вдали лес, засланный снизу дымом, как будто плывет по воздушному морю. Так выразительно вспоминает о сенокосной поре Александра Есенина, как бы еще раз подтверждая особую художественную одаренность всех Есениных. В летние каникулы Сергей с утра до вечера пропадал в лугах или на оке, грелся у костров, рыбачил, собирал утиные яйца и, конечно же, начинал потихоньку прислушиваться к самому себе, непроизвольно складывая в рифму свои мысли и чувства и про себя напевая их. Его школьный друг Калинкин свидетельствует, что где-то в середине учебы они узнали, что Есенин пишет стихи. Сергей показал их как-то учителю Власову. Учитель был суров. «Ты, Сережа, учись. А сочинять всякие глупости — это не твое дело. Рано еще тебе». Есенин не успокоился, вновь и вновь показывал стихи Власову, желая, чтобы тот оценил их достоинства и недостатки. Воспоминания относятся к 1908-1909 годам, но стихов того времени у Есенина не сохранилось. Видимо, Сергей все-таки послушался своего наставника, и первые дошедшие до нас стихи сочинены им уже в Спас-Клепиковской учительской школе, куда он поступил в сентябре 1909 года. Сельское же училище, несмотря на то, что его однажды за баловство оставили на 2-й год, он закончил с похвальным листом. Тот же Николай Калинкин вспоминает, как они завершили учебу. Все ребята серьезно готовились к школьным экзаменам. Несколько человек, в том числе и Сергей, сдали экзамены на 5-ки. Когда вручали похвальные листы и подарки, священник отец Иван объявил: «Особо отличившиеся ученики Есенин, Воронцов и Данилин рекомендованы для поступления в Спас-Клепиковскую учительскую школу или в Рязанское духовное училище». Дома у Татьяны Федоровны случился настоящий праздник. Неожиданно из Москвы приехал отец Сергея с гостинцами и 2 красивыми застекленными рамками. Одна для сынов его похвального листа, другая для свидетельства об окончании сельской школы. Обе награды отец своими руками повесил на стенку. А вечером за столом шла беседа. Что делать с Сергеем дальше? Отец Иван настаивал на своем. «Учиться, Сережа, надо дальше, учиться. Мальчик способный». Так и порешили. Через несколько дней к Есенинскому дому подъехала подвода. Мать помолилась на лик Николы Угодника, собрала сыновьи вещички в сундучок, села вместе с Сергеем на подводу и, неторопливая лошадка, повезла их в Спас-Клепики. В год окончания Есениным сельской школы отмечалось столетие со дня рождения Гоголя. По случаю юбилея дирекция народных училищ распорядилась в этот день освободить учащихся от учебных занятий, в стенах училищ отслужить панихиды по Николаю Васильевичу, раздать учащимся его портреты, а также, по елику возможно, и отдельные сочинения его, существующие в дешевых изданиях. Вся программа празднества была осуществлена в Константинове, и каждый выпускник школы получил по 4 книги – «Ночь перед Рождеством», «Старосветские помещики», «Вий», «Тарас Бульба». С той поры Гоголь стал для Есенина писателем, о котором в автобиографии 1922 года поэт записывает: «Любимый мой писатель». Не счесть гоголевских образов, строчек, словечек, намеков, которые растворены в его стихах и письмах. Знакомая Сергея Есенина, учительница Полина Гнилосырова, вспоминает о том, как однажды она с Есениным поехала на подводе в Рязань за учебниками для школьной библиотеки. Сергей был за кучера, и, возвращаясь возле Угора, за которым начиналась деревня, он хлестнул кобылу вожжами. «Прокатимся под уклон, Полина Сергеевна, чтоб в ушах звенело, а?» И погнал лошадей, крича: «И какой же русский не любит быстрой езды?» Учился Сергей в Спас-Клепиках в школе-интернате, как бы сказали сейчас. Живет среди сверстников, как Лермонтов в юнкерском казарменном общежитии, а все никак не становится похожим на всех, никак не сумеет подладиться к бурсатским правилам жизни. Все больше и больше с каждым месяцем выделяется он из толпы собранных со всей рязанской земли подростков. Свидетельства тех времен при всей их разноречивости сходятся в одном. Сергей не похож на других учеников повышенной чувствительностью, уязвимостью, душевной сложностью. Вскоре после начала учебы он как-то приехал с константиновскими мужиками обратно в деревню. Сначала соврал, что распустили всю школу, а на другой день показал матери следы от побоев на теле и заявил, что больше в школу не воротится. Бунт был подавлен, но очевидным стало то, что Сергей в школе живет на положении некой белой вороны. Учитель литературы Хитров вспоминает, что Есенин отличался нежностью своего характера. У него первого заблестят от слез глаза в печальных местах, он первый расхохочется при смешном. В драке себя не щадил и часто был пострадавшим. Учился хорошо, и учителя поручали Есенину проверять уроки всех лодырей, которых оставляли без обеда готовить несделанные домашние задания. Естественно, что такое возвышение над ними своего однокашника лодырям не нравилось, и драки частенько возникали на этой почве. Способности к стихосложению не прибавляли Есенину авторитета. Его товарищ Сардановский вспоминает: «Его намерения и способности писать стихи ничуть не возвышали его в наших глазах, а его заносчивость при оценке своего таланта, его постоянные разговоры о своих стихах казались нам скучными. Уязвленное самолюбие, непризнание его талантов, драки и ссоры — все это развивало в отроке и мнительность, и замкнутость, и волю к сопротивлению, и ощущение своего особого пути, особого призвания. Вольно или невольно, но в нем все явственнее проступали странности характера, сближающие его с персонажем юродивого из будущей повести «Яр», свихнувшегося от чтения книг. Домашние стали обращать внимание на эти странности. К Рождеству на каникулы приехал Сергей. Когда он вошел в избу в валенках, в поддевке и рыжем башлыке, запорошенный снегом, он походил на девушку. Однажды мы остались с ним вдвоем. Он читал, я была уже в кровати. Громкий хохот Сергея заставил меня подняться. Он хохотал до слез. Я удивленно глядела на него. В избе никого не было. В это время вернулась мать и немедленно приступила с допросом. — Ты что смеешься-то? — Да так, смешно, — ответил Сергей. — И ты часто так смеешься один-то? — А что? — спросил Сергей. — Вот так, Федякин, дьячок, очень читать любил, все читал, читал, и до того дочитался, что сошел с ума. — А от чего? Все книжки. Дьячок-то какой был. Дома он погружался в свои книги и ничего не хотел знать. Мать и добром, и ссорами просила его вникать в хозяйство, но ничего из этого не выходило. Из воспоминаний Есениной. Гораздо охотнее Сергей, если дело было летом, плел младшей сестре Александре платье из цветов, разных фасонов шляпы, приносил ее домой всю в луговых цветах, уходил к Поповым играть в крокет, либо на берег Оки, созерцать бескрайние шире лугов, черную кромку леса, голубую, отражающую небо и облака, извилистую ленту реки. Любил прогуляться по деревне, одевшись в свой хороший, хотя и единственный костюм. Стеснялся сестры Кати, когда она в своем потрепанном платьишке прибегала к Поповым поглядеть на чудную игру в крокет. «Посмотри, на кого ты похожа. Сейчас же иди домой!» Тихо, чтобы не слышал никто вокруг, говорил он огорченной сестренке. Была в нем эта неприятная черта. Стеснялся своих родных, когда они появлялись в интеллигентном обществе на вечерах у священника Ивана Смирнова, где молодежь порой ставила различные простенькие пьесы или разыгрывала музыкальные концерты. Однажды мать потихоньку от него с дочерью Катей проникла на одно из представлений. Сергей увидел их и досадливо нахмурился. «Уходите сейчас же, а иначе я уйду», и настоял на своем. Также ревниво и настороженно юноша оберегал свои отношения с семейством местной молодой помещицы Лидии Кашиной от посягательств и насмешек домашних. К самой Лидии Кашиной, несмотря на то, что она, мать двоих детей, замужняя женщина, была на 10 лет старше его, Есенин, несомненно, испытывал чувства более глубокие, нежели почтительные или уважительные. Есенин любил бывать в Кашинском доме, богатом и красивом, обрамленном декоративным кустарником и цветочными клумбами. Каждое лето Лидия Кашина приезжала в деревню с детьми, но без мужа. По деревне ходили слухи, что ее муж очень важный генерал, но она ни за что не хочет с ним жить, а потому молодая барыня развлекалась в деревне как только могла. В усадьбе завелись породистые лошади, на которых барыня учил кататься верхом хмурый наездник. Потом в доме появились кучер, кухарка, прачка и даже садовник, который умудрялся в оранжереях выращивать зимой клубнику. Частенько Кашина в костюме амазонки выезжала в поля на породистой лошади. В усадьбе частые гости играли с хозяйкой в крокет, а время от времени в доме ставились спектакли, куда друг Сергея, Тимоша Данилин, приглядывавший за детьми Кашиной, однажды пригласил Сергея. С тех пор, познакомившись с хозяйкой, 16-летний поэт и зачастил в барский дом, столь поразивший его воображение. Татьяне Федоровне страсть как не нравилась, что ее сын пропадает в барской усадьбе. Она спокойно относилась к тому, что он флиртовал с учительницами или коротал вечера в доме священника, но барыня, замужняя, старше его намного, да с двумя детьми, нет, это не дело. «Опять у барни пропадал», — сердилась мать. «Что вы там делаете?» «Читаем, читаем», — хмуро отвечал Сергей. А иногда я грызался. «Какое тебе дело, где я оббываю?» Мать ворчала. «Не пора на тебе. Нечего и ходить к ней. Ишь, нашла с кем играть». Кульминацией этого странного и таинственного романа была, видимо, встреча Сергея Есенина с Лидией Кашиной летом 1917 года, после того, как хозяйка усадьбы уже отдала свой двухэтажный дом в Константинове деревенскому миру, а сама переехала жить на другую усадьбу в Белый Яр, на луговую сторону Оки, в нескольких верстах от Константинова. Однажды утром Сергей сказал домашним, что уезжает на Яр с барыней. После обеда в округе началась настоящая буря. Ливень хлестал тяжелыми струями по стеклам, старые деревья ломались под порывами бешеного ветра, сверкала молния, и раскаты грома то и дело проносились над разбушевавшейся Окой. А такие вдруг раздались крики: «Тонут! Помогите! Тонут!» Мать Сергея бросилась вон из избы. Сестренки остались дома, и Катя, чтобы как-то отвлечься в мыслях о Сергее, стала сочинять стихи. «Не к добру ветер свистал, он, наверное, вас искал, он, наверное, вас искал около Свешниковских скал». Татьяна Федоровна вернулась вся вымокшая и сердитая. На реке оборвался паромный канат, и паром унесло к шлюзам, но Сергея там не было. Он вернулся лишь поздно ночью, никому ничего не рассказывая, взял полушубок и ушел ночевать в амбар. Память об этом дне, о разговорах, которые он вел с Лидией Кашиной, видимо, отразились впоследствии в поэме Анна Снегина. Но не только. «Не напрасно дули ветры, не напрасно шла гроза, кто-то тайный тихим светом напоил мои глаза». Строки того же лета 17-го года, в которых угадываются отзвуки бури, шумевшей и в природе, и в душе поэта. В память о том лете и о каком-то прощании, ведомом только ему одному, Есенин вскоре написал стихотворение, посвященное Лидии Кашиной. «Зеленая прическа, девическая грудь, о, тонкая березка, что загляделась в пруд?» И мне в ответ березка: «О, любопытный друг, сегодня ночью звездной здесь слезы лил пастух, луна светила тени, сияли зеленя, за голые колени он обнимал меня». Лидия Кашина, в отличие от героини поэмы «Анна Снегина», никуда не эмигрировала. После того, как новая власть отобрала у нее усадьбу на Белом Яру, она переехала в Москву, работала переводчицей, машинисткой, стенографисткой. Об отношениях ее с Есениным в это время можно судить по есенинскому письму осени 1918 года, адресованному Андрею Белому. «Дорогой Борис Николаевич, какая превратность! Хотел вас очень сегодня видеть и не могу. Лежу совсем расслабленный в постели. Черкните мне, если не повезло мне в сей раз, когда вы будете свободны еще, любящий вас С. Есенин. Адрес: Скатертный переулок, дом 20, Лидии Ивановне Кашиной для С.Е. Умерла Кашина в 1937 году и похоронена на том же Ваганьковском кладбище, где покоится и ее поэт. У нас все уехали на сенокос, я дома. Читать нечего, играю в крокет. Немного сделал делов по домашности, писал Есенин 7 июля 1911 года своему ближайшему другу по Спас-Клепикам Грише Панфилову. Я был в Москве одну неделю, купил себе книг штук 25. 10 книг отдал Митьке, 5 Клавдию. Остальные взяли гимназистки у нас здесь в селе. Итак, Есенин уже начинает делать вылазки в большой мир. Письма его той поры, а ему всего-то 15-16 лет, необыкновенно интересны. Они очень многое добавляют к его внутреннему облику юноши раздвоенного, мучительно ищущего путей в жизни, пытающегося нащупать ее цели и ее смысл. Он часто, но ненадолго влюбляется в девушек из учительских семей. То в Анну Сардановскую, то в Машу Бальзамову. Пишет им письма искренние, трагические и мелодраматические одновременно, как бы желая вызвать сочувствие к своей судьбе в девичьих душах. Я не знаю, что делать с собой. Подавить все чувства, убить тоску в распутном веселье, или жить, или не жить. Не фальшиво ли во мне чувства, можно ли их огонь погасить? И так становится больно-больно, что даже можно рискнуть на существование на земле. Бальзамовой, июль 1912 года. Из другого письма ей же. Я стараюсь всячески забыться, надеваю на себя маску веселья, но это еле-еле заметно. Ох, Маня, тяжело мне жить на свете, не к кому и голову склонить. Мать нравственно для меня умерла уже давно, а отец, я знаю, находится при смерти, потому что он меня проклянет, если это узнает. Из письма Грише Панфилову. Глядишь на жизнь и думаешь, живешь или нет. Уж очень она протекает-то слишком однообразно. Все старое становится противным, жаждешь нового, лучшего, чистого. Как раз в это время у Есенина разлад с отцом. Отец против того, чтобы сын пытался жить стихами. Он требует, чтобы Сергей пошел по его стезе, поступал в торговую лавку и имел надежный кусок хлеба. А в конце 1912 года Есенин, разочарованный охлаждением к нему Анны Сардановской, уязвленный, как ему показалось, насмешками над ним, вообще совершает отчаянный поступок, подтверждающий, насколько хрупкой и уязвимой была его натура. «Я не вынес того, что про меня болтали пустые языки, и теперь от того болит моя грудь. Я выпил, хотя не очень много, эссенции. У меня схватило дух, и почему-то пошла пена. Я был в сознании, но передо мной немного все застилалось какой-то мутной дымкой». Словом, как пелось в популярном романсе тех лет, Маруся отравилась. Но не следует думать, что это было лишь какой-то игрой или позой. Несомненно, что в отрочестве и юности у Есенина наступали такие минуты, когда он с трудом справлялся со всеми своими сомнениями, комплексами, слабостями, неудачами. Небольшую, но ухватистую силу поэт приобрел позже, после знакомства и дружбы с Клюевым, научившим его надевать различные защитные маски, чтобы спастись от страшного мира. С годами Есенин понял, что самая лучшая защита его поэтической души — это не воля и даже не талант, а умение носить ту маску, которая сегодня спасает тебя от посягательства корыстных и темных сил, жаждущих власти над беззащитным талантом. Итог этой многолетней внутренней работы сформулирован им в «Черном человеке». В грозы, в бури, в житейскую стынь, при тяжелых утратах и когда тебе грустно, казаться улыбчивым и простым — самое высшее в мире искусство. Первые его стихи 1912-1913 годов лишены всех масок, всей многомерности натуры, всех защитных средств, которыми он в совершенстве овладел позднее. Душно мне в этих холодных стенах, сырость и мрак без просвета, плесенью пахнет в печальных углах, вот она, доля поэта. В 1912 году он составил маленький цикл стихотворений и назвал его бесхитростно «Больные думы». В них явственно прямое влияние Надсона, самой риторической части наследия Алексея Кольцова, поэзии Ивана Никитина и молодого Лермонтова. Названия стихотворений говорят сами за себя. «Звуки печали», «Слезы», «Мои мечты», «Брату-человеку». и так далее. Надсоном Есенин переболел очень быстро. Сергей Соколов, учитель Константиновской школы, вспоминает разговор с Есениным летом 1925 года. «Заспорили о поэзии. Я в то время был увлечен Надсоном и с восторгом говорил о его стихах и даже процитировал: «Тяжелое детство мне пало на долю, из прихоти, взятой чужою семьей, по темным углам я наплакался в волю, изведав всю тяжесть подачки людской». Есенин слушал внимательно, а потом сказал: «Ты брось свои затеи с Надсоном. Это сплошное слюнтяйство. Читай побольше Пушкина. Это наш учитель. Я ведь тоже когда-то шел не той дорогой. Теперь же я вижу, что Пушкин — вот истинно русская душа». Весь цикл «Больные думы» вместе с другими стихами Спас-Клепиковского периода, написанными в 1910-1912 годах, настолько несамостоятелен, подражателен, однообразен, что Есенин в будущем как бы навсегда забыл об этих стихах, никогда не вспоминал о них и не включал ни в один из своих сборников. Тем более парадоксальным кажется то, что несколько своих стихотворений «Сыплет черемуха снегом», «Там, где капустные грядки», «Подражание песни», «Выткался на озере», «Дымом половодье», готовя последнее собрание сочинений, он датировал незадолго до смерти 1910 годом. Эти стихи — подлинные шедевры есенинской лирики, неизмеримо значительнее, нежели подражательные опыты из Спас-Клепиковской тетрадочки, написанной вроде бы гораздо позже. Объяснение такому противоречию может быть только одно. Ставив в 1925 году даты, Есенин либо случайно, а скорее всего сознательно, для того чтобы внедрить в читательское сознание легенду о необыкновенно раннем созревании его поэтического таланта, прибавил возраста нескольким своим любимым стихотворениям. Лишних 4-5 лет. Для того, чтобы написать их, он должен был знать не только народные песни, частушки и жестокие романсы, звучавшие в Константиновской избе, прочитать не только Надсона и Кольцова, но еще и Пушкина с Гоголем, и Алексея Толстого, и, конечно, усвоить современную ему поэзию Блока, Белого, Клюева. Не просто прочитать, но еще и прочувствовать, обдумать, сделать ее своей, а потом написать по-блоковски: «Дуга, раскалываясь, пляшет, то выныряя, то пропав, не заворожит, не обмашет твой разукрашенный рукав. И выткался на озере, и ты поила коня из горстей в поводу», перекликается с этим стихотворением 1916 года, служит как бы подступами к нему. «Опять раскинулся узорно над белым полем багрянец и заливается задорно нижегородский бубенец». Блоковский бубенец.